Сомс берется за дело. Сомс размышлял, сидя у огня в своей комнате, пока большой Бен не пробил 12. В конце концов, он пришел к решению переговорить со старым Монтом. Несмотря на легкомыслие, старик все же настоящий джентльмен. Вопрос деликатный. Сомс лег спать, но в половине третьего проснулся. «Ах, какая досада, не буду думать об этом», — решил он и тут же начал об этом думать. Всю жизнь он имел дело с денежными вопросами и никогда не испытывал таких затруднений. Точно и неизменно придерживаться буквы закона, который сам далеко не всегда точен и неизменен, было непременным условием его карьеры. Говорят, что честность – лучшая политика. Но, может быть, это и не так. Абсолютно честный человек и недели не мог бы прожить, не попав в работный дом. Конечно, работный дом – это не тюрьма и не суд. А честность, походящим понятием, на то и существует, чтобы удержать человека за пределами этих учреждений. До сих пор у Сомса затруднений не бывало. В чем, кроме распивания чая и получения жалования, в сущности, состоят обязанности директора? Вот что интересно. И в какой мере он ответственен в случае невыполнения этих обязанностей? Директор обязан быть совершенно честным. Но если так, он не может оставаться директором. Это ясно. Ведь первым делом ему придется заявить своим акционерам, что он совершенно не заслуживает своего жалования. Что он делал на заседаниях правления? Да просто сидел, расписывался, немного говорил и голосовал за то, что по ходу дела должно было быть принято. Проявлял ли он когда-нибудь инициативу? Может быть, один единственный раз. Вел ли он расчеты? Нет, он их только прочитывал. Рассматривал ли он сметы? Нет, за него это делали служащие. Конечно, есть еще политика общества. Успокоительные слова. Но если говорить откровенно, все дело директора и заключается в том, чтобы не мешать существующей политике. Взять, например, его самого. Если бы он выполнял свой долг, он через месяц по вступлении в правление должен был бы приостановить страхование иностранных контрактов, которым он с самого начала инстинктивно не доверял, или в случае неудачи должен был отказаться от своего места. А он этого не сделал. Казалось, что все наладится, что момент неподходящий и так далее. Если бы он хотел выполнять свой долг как абсолютно честный директор, он вообще не должен был бы стать директором ОГС, потому что прежде чем занять место в правлении, нужно было разобраться в делах общества гораздо основательнее, чем он это сделал. Но все эти имена, престиж и дареному коню в зубы не смотрят. Вот и вышло. Если бы он теперь захотел быть абсолютно честным, он должен был бы объявить акционерам: «Мое попустительство обошлось вам в 200 с чем-то тысяч фунтов. Я отдаю эту сумму в руки доверенных лиц на покрытие ваших убытков и постараюсь выжать из остальных директоров их долю». Но он не собирался так поступить, потому что это не принято, и другим директорам это вряд ли понравится. Вывод один — ждать, пока акционеры сами не раскроют эту историю. Но надеяться, что они ее не раскроют. Словом, совершенно как правительство, путать карты и стараться выйти сухим из воды. Не без некоторого удовольствия Сомс подумал об Ирландии. Предыдущее правительство сначала вовлекло страну в эту историю с Ирландией, а потом делала вид, что исправила то, чего и не должно было быть. А мир, а воздушный флот, а земельная политика, а Египет. Во всех этих пяти важнейших вопросах правительство каждый раз подливало масло в огонь. Но признавалось ли оно в этом? Нет. В таких случаях не признается. В таких случаях принято говорить в данный момент, это вызвано политической необходимостью. А еще лучше ничего не говорить и просто положиться на британский характер. Высвободив подбородок из-под одеяла, Сомс вдруг почувствовал какое-то облегчение. Нет, последнее правительство, наверное, не тряслось под одеялом от страха. Устремив глаза на потухающие угли в камине, Сомс размышлял о неравенстве и о несправедливости судьбы. Взять всех этих политиков и дельцов, которые всю жизнь ходят по тонкому льду и за это получают титулы. Они в ус не дуют. И взять его самого. Он впервые очутился на тонком льду и страдает от этого невероятно. В сущности, установился целый культ обманывания публики, целый культ того, как избежать последствий неразумного ведения дел. И он, человек деловой, человек закона, не знает этого культа и рад этому. Из врожденной осторожности и чувства гордости, в которой был даже какой-то оттенок высокомерия, Сомс всегда чурался той примитивной стандартной честности, которой руководствовалась в своих делах британская публика. Во всем, что касалось денег, он был непоколебим, тверд, несгибаем. Деньги есть деньги, фунт есть фунт. И нельзя притворяться, что это не так, и все-таки сохранить чувство собственного достоинства. Сомс встал, выпил воды, сделал несколько глубоких вдохов и поразмял ноги. Кто это ему вчера говорил, что нет такой вещи, из-за которой он лишился бы сна хоть на 5 минут? Наверное, этот человек здоров, как бык, или врет, как барон Мюнхгаузен. Он взял книгу. Но мысли все время вертелись вокруг того, что он мог бы реализовать из своего состояния. Не считая картин, решил он, его состояние, наверное, не меньше 250 000 фунтов. И кроме Флер у него никого нет, а она уже обеспечена. Для жены он тоже выделил средства, она превосходно может на них жить во Франции. Что же касается его самого, не все ли ему равно? Комната в клубе, поближе к Флер, ему будет так же хорошо, как и сейчас, может быть, даже лучше. И вдруг он увидел, что нашел выход из всех своих неприятностей и страхов. Представив себе худшее, что его ждало впереди, потерю состояния, он изгнал демона. Книга «Рыдающая черепаха», из которой он не прочел ни слова, выпала у него из рук. Он уснул. Встреча со старым Монтом состоялась в клубе шутников сейчас же после завтрака. Телеграфная лента в холле, на которую он взглянул мимоходом, отмечала дальнейшее падение марки. Так он и думал. Она совершенно обесценивается. Прихлебывающий кофе баронет показался Сомсу прямо-таки оскорбительно веселым. Держу пари, что он ничего не подозревает. «Хорошо», — подумал Сомс. «Сейчас я, как говорил старый дядя Джолион, преподнесу ему сюрприз». И без предисловия он начал. «Добрый день, Монт. Марка обесценена. Вы понимаете, что ОГС потерпела около 250 000 убытков на этих злополучных иностранных контрактах Элдерсона? Я не уверен, что на нас не ляжет обвинение за такой ничем не оправданный риск. Но поговорить с вами я хотел, собственно, вот о чем». Он подробно изложил свой разговор с клерком Баттерфилдом, наблюдая за бровями собеседника, и закончил словами: «Что вы на это скажете?» Сэр Лоуренс, качая ногой так, что все его тело тряслось, вскинул монокль. «Галлюцинации, мой дорогой Форсайт. Я знаком с Алдерсоном всю жизнь. Мы вместе учились в Винчестере. Опять, боже, боже. Это еще ничего не значит», — медленно проговорил Сомс. «Один человек, с которым я учился в Молборо, сбежал с кассы офицерского собрания с женой полковника и нажил состояние в Чили на помидорных консервах. Суть вот в чем. Если рассказ этого человека правда, то мы в руках злостного афериста. А это не годится, Монт. Хотите позондировать его и посмотреть, что он скажет? Ведь вам было бы не особенно приятно, если бы про вас говорили такие вещи. Хотите, пойдем вместе?» «Да», — вдруг согласился сэр Лоуренс. «Вы правы. Пойдем вместе. Это неприятно, но пойдем вместе. Надо ему все сказать. Сейчас, да, сейчас». Они торжественно взяли цилиндры и вышли. «Мы, я полагаю, возьмем такси, Форсайт?» «Да», — сказал Сомс. Машина медленно объехала Львов на Трафальгар-сквере, потом быстро покатила по набережной. Старики сидели рядом, неотступно глядя вперед. «Мы ездили с ним охотиться месяц тому назад», — сказал сэр Лоренс. «Вы знаете гимн «Господь наш щит в веках минувших»? Очень хороший гимн, Форсайт». Сомс не отвечал. «Ну, теперь пошел трещать. У нас пели его в то воскресенье», — продолжал сэр Лоренс. «У Элдерсона был когда-то приятный голос, он пел даже соло. Теперь-то у него настоящий козлетон, но исполнение неплохое, неплохое». Он засмеялся своим писклявым смешком. «Интересно, бывает этот человек когда-нибудь серьезным?» — подумал Сомс и проговорил вслух. «Если мы узнаем, что история с Элдерсоном правда, и скроем ее, нас всех чего доброго посадят на скамью подсудимых». Сэр Лоренс поправил монокль. «О, черт возьми!» — сказал он. «Вы сами с ним поговорите?» — продолжал Сомс. «Или предоставите мне?» «По-моему, лучше вам, Форсайт. Не вызвать ли нам и этого молодого человека? Подождем, посмотрим», — сказал Сомс. Они поднялись в контору ОГС и вошли в кабинет правления. В комнате было холодно, стол ничем не был покрыт. Старый конторщик ползал, словно муха по стеклу, наполняя чернильницы из бутыли. «Спросите директора, распорядителя, не будет ли он любезен принять сэра Лоренса Монта и мистера Форсайта», — обратился к нему Сомс. Старый клерк заморгал, поставил бутыль и вышел. «Теперь нам надо быть начеку», — тихо проговорил Сомс. «Он, разумеется, будет все отрицать». «Надеюсь, Форсайт, надеюсь. Элдерсон джентльмен. Никто так не лжет, как джентльмены», — вполголоса проворчал Сомс. Они молча стояли у пустого камина, пристально рассматривая свои цилиндры, стоявшие рядом на столе. «Одну минуту», — внезапно сказал Сомс и, пройдя через всю комнату, открыл противоположную дверь. Там, как и говорил молодой клерк, было что-то вроде коридорчика между кабинетом правления и кабинетом директора, с дверью, выходившей в главный коридор. Сомс вернулся, закрыл дверь и, подойдя к сэру Лоренсу, снова погрузился в созерцание цилиндров. «География правильна», — сказал он хмуро. Появление директора-распорядителя было отмечено стуком монокля сэра Лоренса, звякнувшего о пуговицу. Весь вид Элдерсона, черная визитка, чисто выбритое лицо и серые, довольно сильно опухшие глаза, розовые щеки и аккуратно разложенные на лысом яйцевидном черепе волоски и губы, которые то вытягивались вперед, то стягивались в ниточку, то расходились в улыбке, все это до смешного напоминало Сомсу старого дядю Николаса в среднем возрасте. Дядя Ник был умный малый, умнейший человек в Лондоне, как кто-то назвал его, но никто не сомневался в его честности. Сомнения, неприязнь всколыхнули Сомса. Казалось чудовищным предъявлять такое обвинение человеку одного с тобой возраста, одного воспитания. Но глаза молодого Баттерфилда, глядевшие так честно, с такой собачьей преданностью, выдумать такую штуку. Разве это мыслимо? Дверь закрыта? Отрывисто бросил Сомс. Да, вам, может быть, дует. Хотите, я велю затопить? Нет, благодарю, сказал Сомс. Дело в том, мистер Элдерсон, что вчера один из молодых служащих этой конторы пришел ко мне с очень странным рассказом. Мы с Монтом решили, что вам нужно его передать. Сомсу, привыкшему наблюдать за глазами людей, показалось, что на глаза директора набежала какая-то пленка, как бывает у попугаев, но она сразу исчезла, а может быть, ему только показалось. «Разумеется». Твердо, с тем самообладанием, какое было ему свойственно в решительные минуты, Сомс повторил рассказ, который он выучил наизусть в часы ночной бессонницы. «Вы, несомненно, захотите его вызвать сюда», — заключил он. «Его зовут Баттерфилд». В продолжение всей речи сэр Лоренс не вмешивался и пристально разглядывал свои ногти. Затем он сказал: «Нельзя было не сказать этого вам, Элдерсон». «Да, конечно». Директор подошел к звонку, румянец на его щеках выступил гуще, зубы обнажились и как будто стали острее. «Попросите сюда мистера Баттерфилда». Последовала минута деланного невнимания друг к другу. Затем вошел молодой клерк, аккуратный, очень заурядный, глядевший, как подобает, в глаза начальству. На миг Сомса кольнула совесть. Клерк держал в руках всю свою жизнь. Он был одним из великой армии тех, кто живет своей честностью и подавлением своего «я», а сотни других готовы занять его место, если он хоть раз оступится. Сомсу вспомнилась напыщенная декламация из репертуара провинциального актера, над которой так любил подшучивать старый дядя Джолион, как бедный мученик пылающей одежде. «Итак, мистер Баттерфилд, вы соблаговолили изощрять вашу фантазию на мой счет?» «Нет, сэр». «Вы настаиваете на вашей фантастической истории с подслушиванием?» «Да, сэр». «В таком случае мы больше не нуждаемся в ваших услугах. Вы свободны, молодой человек». Поднял на солнце голодные собачьи глаза. Он глотнул воздух.